Приведите пример. Не могу. Вы не поймете. Вам это покажется ужасным, а в действительности ничего подобного. Заберет что-нибудь в голову и катает. Например, что я обсуждаю ее с другими женщинами. А вы не из тех мужей, которые... То есть, не гуляю ли я? Разумеется, нет. Господи, да я образцовый муж. И Рэйчел это превосходно знает. Я всегда говорю ей правду, и она знает, что у меня нет никаких там связей, интрижек. Когда-то были, верно? Но я все ей рассказал. Да это и было в незапамятные времена. Что ж, мне нельзя и разговаривать с другими женщинами? Мы ведь не викторианцы. Мне нужно иметь друзей, иметь возможность свободно разговаривать с ними. Этим я не могу пожертвовать. Вообще неправильно уступать, если потом будешь мучиться и раскаиваться. Нельзя этого делать. Да она и сама этого не хочет, это безумие. Почему мне нельзя иной раз и поговорить о ней с кем-нибудь? Смешно. Разве это запретная тема? Просто откровенные дружеские беседы. И я не говорю ничего, что не предназначалось бы для ее ушей. Я, например, не возражаю, чтобы она говорила обо мне со своими знакомыми. Подумаешь, священный предмет. И, разумеется, она говорит. У нее масса знакомых. Она вовсе не затворница. Она утверждает, что загубила свои таланты. Но это неправда. Есть сотни способов для самовыражения. Разве непременно надо быть художником, черт возьми? Она толковая женщина, могла бы работать какой-нибудь там секретаршей, если бы хотела. Но хочет ли она этого? Конечно, нет. Совершенно пустые жалобы, и она это знает. В ней просто говорит минутная обида на меня. У нее много интересных дел. Она заседает во всевозможных комитетах, участвует в каких-то там кампаниях за то и за это, знакома с разными людьми, с членами парламента. С такими шишками не мне чита. Ее жизнь вовсе не загублена. «Просто на нее нашло», — сказал я. «На женщин иногда находит». Исполненный муки голос, который я слышал наверху, уже казался мне далеким. И тут мне пришло в голову, что все происходит именно так, как она и предсказала. «Я знаю», — вздохнул Арнольд. «Простите меня, Брэдли. Я взбудоражен и наговорил глупостей, переволновался. Потом от сердца отлегло, ну вот и... Наверное, я сейчас был несправедлив, Крэйчел. В действительности все обстоит не так плохо. Вообще неплохо. Надо помнить, что в том возрасте, которого она сейчас достигла, у женщин всегда появляются кое-какие странности. Потом это, кажется, проходит. Они в это время оглядываются на прожитую жизнь и, понятно, испытывают чувство потери, расставания с молодостью. Тут истерики не в диковинку, мне кажется». Он добавил, «Она очень женственная женщина. В таких всегда скрыта большая сила. Она удивительная женщина». Наверху послышался шум спущенной воды. Арнольд привстал было, но тут же снова опустился в кресло. «Вот видите, — проговорил он, — она скоро сойдет вниз. Не надо пока ее трогать. Напрасно я вас потревожил, Брэдли, простите меня. Не было никакой надобности. Я просто потерял голову от страха. Я подумал, что еще через некоторое время он почувствует за это ко мне неприязнь и сказал ему, само собой разумеется, об этом никто не узнает». С легкой досадой в голосе заметил. «Это уж как вам будет угодно. Я не прошу о соблюдении тайны. Еще Херрису. Почему вы выставили этого медикуса, так, я бы сказал, по-хамски? Хотел поговорить с вами. А что он такое говорил вам под конец? Да так, ничего. Что-то насчет Кристиан. Это он о вашей бывшей жене? Кажется, ее так звали».